Глава 20. «Ты ведь не прочь прокатить еще и Батуми, даже? Он ведь тебе по нраву?» «Опа, я девушка! Я хочу, чтобы меня на руках носили, а не я на себе катала двух здоровых, безволосых самцов!» Я не стал ей пояснять, что на голове у меня, в отличие от Батуми, полно волос. Для мохнатой драконихи мы оба, считай, лысые. Ответил иначе. «Ойли, неужели от матриархов тебе ничего не осталось? Ведь настоящий матриарх всегда рад показать самцам свое превосходство. Ты можешь нести нас двоих по небу, а мы тебя нет». «Тьфу на тебя, Оппа, уговорил языкастый. Вот из-за твоего длинного и умелого языка самки вокруг тебя и вьются толпами». Примерно таким был мой разговор с Фаей, когда я только обсуждал с драконихой план быстрой доставки трех мощных боевых единиц, считая саму Фаю, в логово врага. А примерно такой была реакция Батуми, который в своей короне принцессы позади невидимого меня сидел на спине невидимой Фаи. «Ох, летит твою мать! Что творится, а?» «Командир, я на такое не подписывался!» «Не позорься, лысый самец, мы всего лишь летим. Не особо высоко и не шибко быстро», — на общей волне сообщила Фая. А затем эта чертовка сделала в воздухе тройной переворот и завертелась вокруг своей оси. Батуми с криком вцепился руками мне в плечи, да так сильно, что пришлось напитывать покров. «Нахер бы такие секреты рода мне не упали!» — орал Батуми мне в ухо. Из-за ветра и того, что на нем был надет артефакт на скрытность, я его едва слышал. Думал тогда, сказать ему или нет, что подобным способом самки драконов проверяют самцов. Не возят их на спине, но устраивают такие вот гонки с исполнением сложных воздушных элементов, а затем наблюдают, сможет ли самец повторить, не отстать, а может и вовсе превзойти ее. В итоге я промолчал, благо и Батуми со временем смог взять себя в руки, а когда наша невидимая троица подлетала к главному имению Булатовых, он полностью успокоился. Мы зависли метрах в 50 над землей. Батуми достал свой специальный смартфон, способный выдержать попадание автоматной очереди метров с 10. Посмотрел на экран, что-то быстро отписал и произнес. «Мы долетели очень быстро», — тихо проговорил он. «Ребятам еще минут 20-25 сюда добираться». Я огляделся по сторонам. Ночь стояла темная, до утра еще немало времени. Хотя внизу на территории имения и вокруг него все освещено. Несмотря на то, что Булатовы отправили немало войск со Стрижовыми в мое имение, здесь еще полно народу. Уверенно, сильных бойцов тут хватает. «Приказы, предложения, пожелания» — раздалось у меня за спиной. «Решил спихнуть командование на меня», — усмехнулся я. «Ну, ты ведь говорил, командир, что малой группы водить тебе нормально», — хмыкнул он. «Куда уж мне вперед графа?» «Славно. Тогда мы занимаем позиции и ждем. Мы с Фаей творим, что хотим, ты, как мой зам, занимаешься всем остальным. Задача — сократить поголовье врага, захватить главных. Упустим кого, буду долго смеяться, а потом ругаться и наказывать». «Эх, в итоге ты все сваливаешь на меня», — проворчал Батуми. «А ты против?» «Нет, что ты, просто хотел посмотреть на тебя в роли командира». «Я что-то не понял, кто тут перед начальством должен свои способности демонстрировать, а, внучок бабушки Марине?» «Все-все, уел. Молчу. Это я так потрещать решил, пока мозг план рисует. Ты полностью прав, командир. Бойцами командовать — моя задача. Мы должны быть способны и без тебя все сделать. Самостоятельно преподнести тебе победу на блюдечке с голубой каемочкой». «Ну уж нет», — усмехнулся я. «Сейчас я с вами, и вы от меня не отвертитесь. Мне тоже, знаешь ли, хочется кулаками помахать». «Во, говорю же, отлично у нас командир. Все, дайте мне 2,5 минуты, а потом можем снижаться». Как я и ожидал, охрана в главном имении рода, управляющего Новосибирской губернией, была на высоком уровне. Чтобы Батуми не спалился после того, как он раздал приказы, я первым спустился на землю, попросив Фаю подняться обратно на высоту и ждать меня. Я раскинул на максимум свое поле, концентрируя в нем энергию. И едва не спалился сам, когда поле ощутило энергию с типом пространства и время. Я тут же свернул поле обратно и погрузился гораздо глубже в межпространство. После направился туда, где почувствовал странную энергию. То оказался артефакт, выявляющий врагов. Отличная игрушка, чтобы обнаруживать скрытников средней силы. А может, и на мощных скрытников его тоже хватит. Я не был уверен, что корона принцессы на голове Батуми сможет скрыть его от этого артефакта. Однако же сам я, растворившись очень глубоко в подпространстве, оставался для артефакта невидимым. А еще я чувствовал энергетические волны артефакта, так что смог определить его зону работы. Оббежал поместье, обнаружил еще один такой артефакт и 4 подобных, но гораздо слабее. Вывод. Их 2. Князь Булатов, птица высокого полета, справедливо опасается того, что по его голову пришлют тайных убийц или прочих диверсантов. Второй вывод. Артефакты редкие. Даже такой важной шишке не удалось накрыть ими все поместье. Но, если не знать о зоне действия каждого артефакта, 100% где-нибудь спалишься. Я же смог провести Батуми через слепые зоны так, чтобы артефакты на него не среагировали. А затем подобрал для своего лысого военачальника отличное место для засады в одной из слепых зон. В итоге Батуми осел едва ли не в центре просторного парка. До этого же Батуми поворчал, что хотел бы потратить больше времени на сбор информации о месте штурма, на подготовку, но мы оба понимали, что для минимизации общих потерь тянуть нельзя. К примеру, отступят враги из моего имения крупными силами и придут сюда до того, как мы захватим лидеров. Что тогда? Тогда жопа. Ну или тогда мои ребята из имения начнут их преследовать и по всему Новосибирску, что ли, воевать. Короче, пришлось Батуми довольствоваться нашими с Фаей разведспособностями. Ну и скрытникам, которые летели сюда на всех парах вместе с ударной группой, он тоже правильные указания заранее раздал. В общем, мы заняли свои позиции. Я, например, сижу в кабинете князя Булатова, весь такой невидимый, и смотрю интересное кино. «Что?» — изумленно завопил князь Булатов и гневно уставился на трубку рации. «Что ты сказал?» «Повторяю, господин, враг ударил с тыла, несем огромные потери!» Голос докладчика едва ли не срывался на крик. «Да как же так? Вы ведь сообщали, что все силы Белозеровых зажаты в имении. Как они смогли ударить вам в тыл? Да, мы потеряли соглядатаев, но они бы не успели добраться до вас за это время, и другие бы группы их обнаружили». «Не могу знать, госпо...» Связь прервалась. Князь изумленно уставился на своего старшего сына и наследника. Светловолосый мужчина с модной бородкой был облачен в серый костюм и сейчас напряженно хмурился. «Как так вышло?» Яростно ударил кулаками по столу третий из присутствующих, крепкий мужчина с хмурым взглядом и черными волосами. Богдан Артурович Стрижов, нынешний глава Красноярской губернии и дядя моей невесты, повинный в ее злоключениях и смерти ее родных. От его удара тяжелый стол разлетелся на ошметки, хрусталь бокалов лопнул, и весь этот мусор осыпался на дорогой ковер. «Я попросил бы вас, Богдан Артурович», — начал было князь Булатов, но его нагло перебили. «Сейчас не до этого, Аркадий Матвеевич!» — резко вскочил Стрижов на ноги и тяжело задышал, раздувая щеки. «Прошу вас, успокойтесь», — начал было князь, но Стрижов махнул рукой в его сторону и схватил одну из своих раций. Что-то натыкал в ней. «Отец, я занят», — услышал он напряженный голос. «Лёва, как обстановка?» — быстро спросил граф, подобравшись. «Херовая, нас снова жестко имеют». «Лёва!» «Отбой, отец, некогда. Действую на свое усмотрение». Стрижов-старший удивленно захлопал ресницами, когда связь оборвалась. «Это что-то немыслимое», — еле слышно прошептал он, рухнув обратно на диван. «Похоже, наша с ним войнушка здорово измотала главу рода Стрижовых. Вот что бывает, когда по головам лезешь на чужое место. Хорошего главу рода начинают готовить еще с пеленок. Лишь гении смогут без должной подготовки достойно управлять огромной организацией. Одного желания и грязных интриг недостаточно, чтобы стать хорошим лидером. «Богдан Артурович!» — начал было князь Булатов, но его в очередной раз перебили. На сей раз зазвонил телефон. «Отец, экстренный вызов!» — напряженно проговорил наследный княжич. Булатов-старший кивнул и ответил. Я не слышал, что ему говорили, но бледнел князь на глазах. Правда, секундная слабость быстро трансформировалась в огненную ярость. «Готовьте оборону!» — рявкнул он в трубку. «Этот щенок совсем зазвездился! Мы скоро будем!» Сбросив вызов, князь глянул на сына и произнес. «Небольшая группа с гербами Белозерова двинулась сюда. Идемте, господа, встретим их, как подобает. Предчувствие говорит мне, что Белозеров явится сюда лично». «Какой он проницательный, а!» «Ух ты, даже Стрижов-старший спорить не стал. Решили важные шишки свалить отсюда. Мне что, за вами по всему полю боя потом бегать?» «Видишь наших?» — спросил Юлфай, которая осталась на улице и сейчас следила за ситуацией с неба. «Ага, уже выгружаются и берут поместье в кольцо. Но местные не спят, суету наводят». «Это нам надо суету навести. Дуй к Батуми, я начинаю». У меня было скоплено немало энергии, скажем так, в активном пуле. Сконцентрировал бы ее еще сильнее, стал бы видимым, но и так достаточно. Я резко преобразовал ее и высвободил. Вернулся в наш мир, сделав вид, типа сдернул кольцо с пальца и убрал в карман. А все потому, что Стрижов-старший как раз увидел момент моего появления. Пусть думает, что это был артефакт на скрыт. Правда, думать он будет потом, если выживет. Ведь сейчас моя энергия, преобразовавшись через метку охотника, обратилась к тремя ящиками-жеволовками, вмиг проглотившими князя, княжича и графа. «Что за?» — услышал я приглушенный голос Булатова-старшего, доносящегося из одного из саркофагов. «Что происходит, отец? Белозеров!» Чувствуя бешеное сопротивление своих противников, я тут же увеличил поток энергии в технику, чтобы удержать их. Сильные твари. Хотя чего еще ждать от лидеров родов? Аристократы такого уровня редко увлекаются походами в аномалии или личным участием в боевых действиях, если у них нет предрасположенности и таланта к этому. Однако все равно используют ресурсы своих родов, чтобы постоянно прокачивать метку. Среди исследователей меток ходит неподтвержденная теория о том, что метки прокачиваются по-разному. Условно, два равных человека с равным уровнем метки с одного и того же монстра могут получить разный рост метки. Я эту теорию про себя полностью подтверждаю. А рода Булатовых и Стрижовых лишь доказывают вероятность теории. В обоих родах главы слабее своих наследников. Именно в ящике с княжичем Булатовым я ощущал наибольшее сопротивление. На втором месте был его отец, а Стрижов, похоже, едва держался. Но все трое имели один ранг, пятый. Правда, количество колец метки у них разнилось. «Господа, признайте поражение. Сдайтесь, и я пощажу вас», — твердо произнес я, уверенный, что они меня прекрасно слышат. «Пошел ты, выскочка!» Вперед других рявкнул Стрижов. «Не тебе, брата-убийца, называть меня выскочкой», — хмыкнул я. «Заткнись, чтоб ты сдох!» — заревел он. «Тебе не справиться с нами троими!» Ну вот, самый слабый оказался самым громким. Захрипел Стрижов, когда я увеличил давление шипами жеволовок на покровы своих пленников. На улице громыхнуло, и через открытое окно я увидел громадные каменные пики. Батуми взялся за дело, а там и остальные ребята на подходе. «Белозеров, вам не удастся взять имение штурмом. У вас не хватит сил!» Послышался напряженный голос князя Булатова из его ящика. «То же самое вы думали, когда дважды отправляли войска штурмовать мой дом. Ну и где ваши войска сейчас?» «Белозеров, давай договариваться!» — продолжил князь. «Забавно. Сдаваться он не планирует, но пытается торговаться или тянет время. И ведь вот в чем проблема. Не убить эту троицу сложнее, чем убить. То есть я мог бы от души вложиться в жеваловку энергии и на голой мощи продавить их защиту. Но я тогда не успею затормозить и прикончу всех троих. Эти ребятки мне нужны живыми. Так будет легче заключить мир с максимальной выгодой для нас. За свою жизнь главы рода явно будут готовы поторговаться. Не говоря уже о том, что и Булатов, и Стрижовы обладают информацией об Ордене Разочарования. Я очень хочу выдавить этот прыщ с тела человечества, пока он не разросся настолько, что не передавил бы человечеству дыхательные пути. Я еще сильнее увеличил давление шипами на их покровы. Понемногу, по чуть-чуть, не обращая внимания на истошные вопли Стрижова. Этот гад хоть и орет, но покров все еще плотно держит. «Прости, отец!» — услышал я уверенный голос княжича Булатова. «Придется тратиться!» В следующий миг я ощутил мощный скачок энергии внутри одной из жеваловок. Не смог удержать ящик целым. Он разлетелся на куски, а в меня полетел огненный шар. Следом за ним поток ветра, а за ними шаровая молния. Я отпрыгнул назад, создав перед собой отражающий щит. Он треснул и разлетелся на осколки. «Сука!» — выругался я. Не за щит было обидно, а за то, каким образом княжич Булатов освободил пленников. Слишком резко и мощно. В итоге граф Стрижов-старший не пережил освобождение, и его труп с бесчисленными дырами от шипов жеваловки валяется у окна. Князь же Булатов бросил косой взгляд на мертвого соучастника и сказал сыну: «Все в порядке, во всем виноват Белозеров». Его сын кивнул сразу тремя головами. Удивительная метка у этого парня позволяет ему превращаться в медведя Цербера, громадную прямоходящую трехголовую тварь. Примечательно, что каждая из голов владеет разной магией. Но это все мелочи. Хуже всего другое. Похоже, княжич активировал волю Святогора и благодаря артефакту стал сильнее в 10 раз. У меня тоже с собой есть такой артефакт, но хотелось бы сэкономить заряд по возможности. Вдруг он окажется последним. Фая занята? Твоих прикрываю, бросать их не стоит. Но если надо... Не надо, не отвлекаю. Медведь Цербер распахнул все три свои пасти и изрыгнул из недр громадной туши преобразованные элементы. На сей раз молния была не шаровой, а обычной, толстой извивающейся дугой. Огонь же представлял собой горизонтальный спиральный поток, который усиливал и разгонял ветер из третьей пасти. Я перенес себя за спину врага, оказался в воздухе и, падая, мощно врезал по его ветровой голове черной битой. Сильный энергетический импульс прошел через все тело отмеченного, но покров не пробил. Медведь Цербер заревел и ударил наотмашь. Однако же я успел уйти перекатом в сторону, уворачиваясь от удара и от ветровых серпов, сорвавшихся с когтей медведя. Эти серпы изрезали на куски тело Стрижова-старшего, а затем снесли половину стены особняка. Так-то и прошлые атаки наследного княжича здорово попортили кабинет князя. Если будем продолжать в том же духе, то от имения ничего не останется. Я ощутил мощный всплеск энергии. Снова. Но на сей раз энергия эта не была чистой и человеческой. Я чувствовал энергию аномалий, энергию монстров. Эти иномирные энергии полностью поглотили и растворили в себе энергию человека, обратившегося к ним. «Сын, прости!» Перекрикивая завывание энергетического вихря, кружившего вокруг его тела, прокричал князь. «Оставляю все на тебя!» «Нет, папа!» Проревел медведь всеми тремя головами. Мгновение, и энергетический вихрь ударил в грудь Булатову-старшему и тут же проник внутрь, изменяя тело князя на глазах. Что за артефакт он использовал? Это нам предстоит еще узнать. А вот кто может создать артефакт, наделяющий человека силой монстров, гадать не приходится. Достаточно лишь вспомнить, какие эксперименты ставили на Батуми. Правда, от Батуми князь Булатов сейчас очень сильно отличается. Одежду на нем разорвало, он мгновенно вымахал метров до трех, уперевшись загривком в потолок. Громадная антропоморфная тварь с кожей синеватого цвета и длинными руками. И совершенно безумным взглядом. «Убить Белозерова! Спасти рот!» Прохрипело это чучело, ринувшись в атаку. «Против меня два Булатова и оба с заимствованной силой. Драка будет что надо. Правда, мне нельзя сильно задерживаться. Я в ответе за жизни своих бойцов. А значит, Юра, вылазь. Сразимся с гадами двое на двое».